Камбис, Дарий, Мильтиад. Камбис, царь персидской державы, правил с 530 по 522 год до нашей эры. Дарий I, царь персидской державы, правил с 522 по 486 годы до нашей эры. Мильтиад, греческий полководец, годы жизни 550-489 до нашей эры. Когда погиб первый персидский царь Кир, властелином огромной персидской державы стал его старший сын Камбис. Он продолжал завоевывать соседние страны. При нем персы подчинили себе древний Египет, но Камбис был жесток и безрассуден. Он издевался над своими приближенными и многих настроил против себя. Боясь, что обозленные придворные сделают царем младшего сына Кира, Камбис приказал тайно убить брата. Когда неожиданно исчез младший царевич, этим воспользовался управитель царского двора, медийский маг Гаумата. Он присвоил себе имя пропавшего царевича, объявил себя царем и правил страной через своего родного брата, не выходя из дворца и никому не показываясь на глаза. Камбис был в это время с войсками в Египте. Узнав, что произошло, он немедленно отправился в Персию. Египетские жрецы предсказали Камбису, что он умрет, когда приедет в Экбатану, столицу Мидии. Тогда Камбис решил никогда не ездить в нее. По дороге из Египта в Персию царский отряд вошел в небольшой сирийский городок. Камбис спросил, как он называется. «Экбатана», — ответили жители. Камбис вспомнил предсказание и приказал немедленно уезжать из города. Он вскочил на коня, но в этот момент отпал наконечник ножен его меча, и острие рассекло ему ногу. Рана долго не заживала. И через месяц царь скончался от гангрены, заражения крови. А в персидской столице, городе Сузы, продолжал царствовать медийский маг Гаумата, скрываясь под именем младшего сына Кира. Знатный перс Атан, дочь которого была женой царевича, убитого по приказу Камбиса, стал задумываться, почему царь никогда не появляется перед своими придворными, а приказы передает только через брата управителя дворца. Подозрительным ему показалось и то, что исчез и сам управитель дворца. Атан встретился с дочерью и спросил, видит ли она своего мужа. Дочь ответила, что даже в спальню ее муж приходит только в темноте. Тогда Атан и заподозрил, что персами правит не младший сын Кира, а управитель дворца, медийский маг Гаумата. Вельможа помнил, что жестокий Камбис за какую-то провинность приказал отрезать Гаумате уши. Атан попросил дочь ощупать голову мужа, когда он уснет, и проверить, есть ли у него уши. Дочь выполнила просьбу отца и на следующий день передала ему, что у человека, занимающего царское ложе, ушей нет. Атан собрал семерых самых знатных персов и рассказал им, что царская власть находится в руках медийского мага Гауматы. Вельможи решили свергнуть самозванца. Но один из них по имени Дарий сказал, что нужно немедленно идти во дворец и убить мага. А если отложить это дело, то кто-нибудь донесет о заговоре, и все остальные погибнут. «Промедление смерти подобно!» — воскликнул Дарий. Он потребовал, чтобы никто из собравшихся не выходил из комнаты до вечера. А вечером все вместе отправились в царский дворец. Стража почтительно пропустила знатных вельмож во внутренние покои. Там они застали обоих братьев-магов. Маги поняли, что их тайна раскрыта, и схватились за оружие. Гаумата выскочил в другую комнату и хотел убежать, а его брат попытался задержать персов. Дарий и еще один из его сообщников по имени Гобрий успели ворваться в комнату следом за Гауматой. В комнате было темно. Гобрий сцепился с Гауматой и начал бороться с ним. Чувствуя, что маг побеждает, он крикнул Дарию, почему тот не ударит самозванца мечом. «Тебя боюсь убить!» — ответил Дарий. «Бей обоих!» — закричал Гобрий. Дарий нанес удар и по счастливой случайности убил мага. Заговорщики созвали персов и рассказали им о случившемся. А потом начали совещаться, кто должен править страной, ведь царский род Кира со смертью обоих его сыновей окончился. Один из вельможей предложил устроить народное правление, такое же, как в Греции, где все вопросы решало народное собрание. Тогда опять слово взял Дарий. «Народное правление хорошо для греков», — сказал он. «Ведь мы не греки, а персы. Пока у нас не было царя, мы подчинялись медийцам. А когда появился свой царь Кир, он добился для персов свободы. Нельзя следовать чужим обычаям и отвергать свои». Все согласились с Дарием и договорились, что один из семи заговорщиков станет царем персов. Так как по знатности они равнялись друг другу, то условились, что царем будет тот, на кого укажет случай. Вельможи решили выехать рано утром на лошадях из городских ворот, и тот, чей конь первым заржет, займет царский трон. Дарий попросил своего конюха помочь ему. Конюх спрятал за городскими воротами кобылицу, у которой недавно родился жеребенок от коня Дария. Когда заговорщики выехали из городских ворот, конь Дария почуял ее и заржал. Благодаря этой хитрости Дарий и стал царем. Пока персы восстанавливали царскую власть, народы, завоеванные Киром и Камбисом, освободились, и Дарию пришлось снова завоевывать их. Он опять покорил Вавилон, Мидию, Финикию, Египет и даже часть Индии и собрал воедино распавшуюся державу. Потом он подчинил себе еще и поселение греков на Азиатском берегу и стал властелином величайшей империи, раскинувшейся от реки Инд до пустынь Африки и до европейских берегов Средиземного моря. Управлять такой страной было нелегко. Ведь даже гонцам, чтобы добраться от столицы до окраины, требовалось полгода. Тогда Дарий разделил ее на отдельные части, сатрапии, и поставил в каждый управителя сатрапа. Сатрапы собирали налоги и отсылали их в столицу. Они жестоко грабили подчиненные им области, потому что взимали налоги не только для царя, но еще и для себя. А так как царь был далеко, то даже ему никто и пожаловаться не мог. Слово «сатрап» сохранилось до наших дней. В переносном смысле так называют любого всевластного чиновника или наместника, злоупотребляющего своим положением. От столиц сатрапий Дарий велел проложить в Сузы хорошие дороги и через небольшие промежутки пути поставить посты с лошадьми. Гонцы, меняя лошадей, мчались от одного такого поста к другому и с удивительной для того времени быстротой передавали приказы царя и сообщали ему обо всем, что делается в его огромном государстве.